по испанцу какому попадет, или испанец по нему. Карпов улыбнулся, поняв намек. Что делать? Господин Немчинов уже давно исчерпал свою полезность и стал носителем очень многих неприятных секретов. А если есть возможность эту неприятность устранить, соблюдая все приличия, то почему бы и нет? Выгрузка галеона неожиданно затянулась, так как золота было много, действительно много. С палубой неслись шутки и смех, все радовались такой богатой добыче. Драк больше не было, предупреждение доктора Карпова возымело действие. Ну вот, все ценности перешли в трюм Тезея, Карпов предложил закончить с последним кораблем с грузом серебра, пока ничто не мешает. А то еще свидетели появятся, а потом уже решать, что делать дальше. Березин взвесил все за и против и согласился. В конце концов, и так почти все ценности испанского конвоя перекочевали на Тезей. Осталось только серебро и сравнительно немного золота на Нуэстро Сеньора де лас Ньевес. А после этого можно и плюнуть на оставшихся шестерых, если что-то помешает. Там крохи по сравнению с тем, что уже удалось захватить. Нельзя объять необъятное. Тезей отошел от разграбленного корабля и вскоре за кормой прогремел взрыв. Все шло по отработанной схеме. Расставшись со своим ценным грузом, Нуэстро Сеньора дель Кармен взлетел на воздух, оставив после себя только облако черного дыма да деревянные обломки на воде. С находящегося неподалеку второго галеона наблюдало больше сотни испанцев, стоявших на палубе. Для них дальнейшее не представляло тайны, так как Тезей сразу двинулся в их сторону. Подходить близко к лежавшему в дрейфе галеону Леонид не спешил и остановился в шести кабельтовых, заняв позицию со стороны носа по левой скуле парусника. Бинокль были хорошо видны солдаты в кирасах и шлемах на палубе. Похоже, сдаваться испанцы не собирались. Здесь же неподалеку ожидала вся москитная флотилия, готовая ринуться в атаку. Леонид глянул на Березина. — Что делать будем, Владимир Евгеньевич, по-хорошему или по-плохому? — Попробуем по-хорошему. Андрей Михайлович, дайте указание Беркуту. Катер с поднятым белым флагом направился к галеону. В противоположность предыдущему кораблю с этого стрелять не стали, а беспрепятственно подпустили катер к борту. Завязался разговор, и через радиостанцию все было более-менее слышно. Испанец, который вел переговоры, неплохо знал английский. В конце концов, соглашение было достигнуто. Испанцы отдают весь ценный груз в обмен на жизнь, свободу и корабль со всеми остальными грузами. На личное имущество экипажа и пассажиров никто покушаться не будет. В принципе, против таких условий грабежа возразить испанцам было нечего. Катер отошел от борта и вышел на связь, сообщив, что испанцы согласны сдаться на предложенных условиях. Карпов дал команду, и скифы пошли вперед. Леонид смотрел в бинокль на испанский галеон и на то, как абордажная команда поднимается на палубу и берет ее под контроль. Все 12 скифов стояли под бортом, а на них сейчас во все глаза глядели испанские матросы. На палубе ситуация развивалась довольно мирно. Солдаты, сверкая кирасами на солнце, выстроились перед надстройкой, но агрессивности не проявляли. Вышедший вперед офицер перебросился парой фраз с командиром группы абордажников и после этого отдал какую-то команду. Солдаты положили мушкеты на палубу и расступились, давая дорогу пиратам. Часть абордажников осталась на палубе, а большая часть устремилась внутрь корабля. За всем этим Леонид наблюдал в бинокль. Он и сам не мог понять, чем ему не нравится ситуация. Уж слишком легко испанцы согласились. Хотя при таком наглядном воздействии... «Андрей Михайлович, дайте команду Беркуту занять позицию в сотни метров с носа по левой скуле испанца, а мы подойдем поближе и станем напротив борта». «А зачем, Леонид Петрович?» «Не нравится мне это. Уж слишком все хорошо». Карпов удивился, но передал приказ Беркуту по радио. Катер тут же сорвался с места и вскоре занял указанную позицию. Тезей дал ход и двинулся в сторону галеона. Скифы все так же стояли под бортом испанца. На палубе ничего не происходило. Неожиданно звуки выстрелов разорвали тишину. Очевидно, стреляли внутри галеона, так как звук был приглушен. Все сразу пришло в движение. Испанские солдаты, стоявшие до этого спокойно на палубе, бросились на пиратов в самоубийственную атаку. Их нельзя было упрекнуть в трусости, они попытались использовать свой единственный шанс, понадеявшись на свое численное преимущество и на то, что с этого дьявольского пиратского корабля не будут стрелять по своим. Увы, они не были знакомы с автоматическим оружием 21 века, иначе бы много раз подумали, чтобы решиться на такое. Блокирование палубы спецами из будущего было сделано грамотно, и автоматные очереди тут же сразили первых нападавших. Стальная кираса 17 века — плохая защита от пули века 21. И тут вместе с автоматами ударили пулеметы абордажников, выкашивая все, что было перед ними. Атака испанцев захлебнулась сразу же и дальше превратилась в расстрел безоружных. Некоторые испанские солдаты пытались схватить мушкеты, лежавшие на палубе, но тут же падали, прошитые пулями. Все, кто находился на мостике ТЗ, смотрели, затаив дыхание. Применять свое палубное вооружение было нельзя. Катер, лежавший в дрейфе неподалеку, тоже не стрелял, опасаясь задеть своих. Но вот стрельба стала стихать, звуки выстрелов слышались все реже и реже. Очевидно, абордажникам удалось сломить сопротивление испанцев. Наконец ожило радио. «ТЗ Ястребу-7! У нас тут заваруха! Испанцы попытались...» Яркая вспышка, окутанная облаком черного дыма, сверкнула на месте галеона. Грохот взрыва прокатился над морем... Корабль на несколько мгновений просто исчез, окутанный дымом. Вверх и в стороны полетели обломки, некоторые из которых упали рядом с катером, едва его не задев. Облако дыма стало сносить ветром, и когда он рассеялся, на месте, где совсем недавно находился галеон, плавала только куча обломков. Экипаж «Нуэстро Синьора де лос Ньевес» не пожелал сдаваться врагам и прихватил их вместе с собой в ад, может, в рай. Живым это неведомо. В рубке ТЗ стояла тишина, все потрясенно молчали. Леонид очнулся первый, схватив трубку радиостанции. «Беркут ТЗ, живы?» Ответили не сразу, но спустя какое-то время в динамике все же раздалось. «ТЗ и Беркуту вроде живы, только в башке до сих пор звенит. Обследовать место аварии, подобрать выживших!» «Беркут, понял, выполняю». Катер дал ход и подошел к месту взрыва. Далее двигался очень осторожно, расталкивая обломки. Было видно, как кого-то втаскивают на борт. Покрутившись несколько минут среди обломков, остановился. «Тезей Беркуту!» «На связи, Тезей!» «Подобрали четырех наших, испанцев никого. Есть два полузатопленных скифа. Больше ничего ценного, одни обломки». «Как люди! Вроде живы, только контужены». «Беркут вас понял. Берите скифы на буксир и возвращайтесь». Карпов за это время уже пришел в себя, но помалкивал, не вмешиваясь в распоряжение Леонида, так как в этом не было смысла. «Лучше все равно ничего не придумаешь. А вот Березина прорвало». Все с удивлением смотрели на начальника экспедиции. Такой витиеватой и отборной ненормативной лексики слышать еще не приходилось. Когда поток красноречия иссяк, взял бинокль и стал рассматривать оставшиеся испанские корабли, разбросанные вокруг. Не было никаких сомнений, что там видели, что случилось. Березин думал о чем-то своем. Наконец нарушил молчание. «Андрей Михайлович, сколько осталось наличия людей в вашей команде?» «Четверо артиллеристов, двое у носовых четырехдюймовок, двое в БМПшках, четверо пулеметчиков, трое катерников на Беркуте, плюс я. Итого 12 человек, плюс пятеро раненых санчасти и четверо выловленных из воды. Не знаю, в каком они состоянии. Их и врачей я не считаю». «Значит, 12 человек. Гражданский экипаж я тоже не считаю, они не бойцы. Похоже, наша миссия закончилась. С таким мизерным количеством людей мы никого захватить не сможем, даже если пошлем на абордаж всех, поставив к пушкам и пулеметам моряков ТЗ. Жаль, а как все хорошо начиналось. Проклятые фанатики. Впрочем, результат акции все равно более чем успешный, даже с учетом потери груза последнего серебряного галеона. Сейчас поднимаем катер и заметаем следы. Уж очень много посторонних свидетелей вокруг. И они видели, как нас сделали». «Не надо, чтобы они рассказали об этом». «Всех?» «Всех!» «Тогда готовим четырехдюймовки и ПКМ. Незачем тратить снаряды и ресурс стволов БМПшек и кортов». «На ваше усмотрение, Андрей Михайлович, и вызовите сюда моего незаменимого помощника, экс-суперинтенданта, да и Шурика заодно». Карпов ушел, а в голове Леонида заворошились разные мысли. То, что ничего хорошего ждать не приходится, он понимал, но зачем Березин эту парочку на мостик потребовал, непонятно. Между тем катер подошел к борту. Первыми подняли на борт выживших бойцов. Они уже пришли в себя, но их сразу же увели в санчасть. Подняли два помятых скифа с частично пробитыми баллонами, а затем на палубу опустился катер вместе со своим экипажем. Это были все, кто вернулся из последнего абордажного боя. На мостик поднялся командир катера и доложил обстановку. Стрельба началась внезапно, никто этого не ожидал. Стрелять Беркут не мог, так как рисковал поразить своих. А тут взрыв. Тряхнуло здорово, а рядом какие-то обломки в воду плюхнулись, едва не зацепили, но обошлось. Подобрали из воды только четверых. Из тех, кто был на палубе испанца и у кого автоматически сработали надувные спасательные жилеты при падении в воду. Больше никого не нашли. Выслушав командира катера, Березин отпустил его и махнул рукой в сторону дрейфовавшего в двух милях галеона.